Глава восьмая. Рахель росла и росла и превратилась в корову, в которой безошибочно угадывался самец. Ее мускулистые плечи были выше, чем обычно у коров, и шире ее зада. Вымя маленькое, а челка на лбу свисала низко, как у теленка, придавая ей хулиганистый вид. У нее были нахальные повадки игривого возбужденного бычка, которые коробили Моше и даже вызывали у него отвращение. «Коровы себя так не ведут», — угрюмо твердил он. Он то и дело вспоминал о своем обещании продать ее Глоберману, и каждый раз, когда он к этому возвращался, Юдит делала вид, словно Моше говорит с ее глухой стороны. Но мрачная тучка, которая заволакивала при этом ее лоб и глаза, выдавала бушевавший в ней гнев. Дядя Менахем, понимавший, как сильно душа Юдит привязалась к этой ее корове, и, в отличие от своего брата, признававший право человека вести себя как угодно странно и эксцентрично, предложил ей посоветоваться с соседом, Шимшоном Блохом, ветеринаром-самоучкой, о котором я уже упоминал. «Только не давай ему задавать свои глупые вопросы», — сказал он. Жители долины любили и ценили Шимшона, но он раздражал их своими кустарными исследованиями цикла течки домашних животных, ради которых донимал деревенских женщин весьма интимными вопросами. «Профессора в университете режут мышей, чтобы понять, от чего болеют люди. А я всего только задаю женщине несколько вопросов, чтобы понять, что чувствует корова», — невозмутимо объяснял он. «Женщина, которая любит, это тебе не корова, у которой течка!» — набросилась на него однажды Батшева. «Самка, она всегда самка, и самец, он всегда самец», — ответил Блох. «Яйца и яичники, много шума и криков, всего и делов. Какая разница, ходят они на двух ногах или на четырех? И где они переваривают жвачку, в животе или в уме?» Он бросил на Рахель один единственный взгляд и покачал головой. «Пустой номер!» Потом достал измерительную ленту и измерил Рахель в высоту и в длину, от плеча до переднего копыта и до основания хвоста. «Точно одно и то же!» — сказал он. «Посмотри сама! Высота в точности как длина! Das is a tuntum! Ni ta bikun, ni ta ku! Бесполая она, ни бык, ни корова». «Я хочу сохранить эту корову», — сказала Юдит. «А если она не будет давать молока, Рабинович продаст ее Сойхару». «Такая уж у коров судьба», — сказал Блох. «Какое там молоко из такого вымени?» «Пусть хоть самая малость, и то хорошо». «Есть один способ», — сказал Блох. «Нужно ее доить и доить и доить, пока из нее под конец что-то, может быть, выйдет. Бывает, что получается, а бывает, что нет». Юдит вернулась домой и начала раздаивать Рахель. Поначалу корова возмущалась, дрожала и брыкалась, но Юдит уговаривала ее словами и ласками, пока Рахель не смирилась. Рабинович, который видел все это и понимал, о чем идет речь, сказал ей, что она зря тратит силы. Глоберман не сдержался и добавил: «Может, ты подоишь и других бычков, госпожа Юдит? Они будут тебе очень благодарны». «Эту корову я буду доить, пока из ее вымени не выйдет молоко, а из моих пальцев не выйдет кровь», — огрызнулась Юдит. «Но тебе ее не видать, как своих ушей!»